Но до наступления зари они должны полностью рассеяться, и все придет в норму, закончил я. Так что вам об этом переживать ни к чему. Тут и поставил в объяснении их точку, жирную, как земля, в которой предстояло упокоиться Александру Ивановичу. Перехватив черенок поудобнее, я принялся рыть могилу. Рейдеры стояли рядом полукружком в почти полной тишине и изредка смолили самокрутки. Воздух наполнился запахом дешевого табака, но было в нем и кое-что еще, невысказанные вопросы. Однако пока я снимал первый слой земли, никто так и не решился. Наверняка ждали Романа как главного. Я остановился, чтоб перевести дух, и оперся на заступ, воткнутый в землю. «Это Александр Иванович из рода Митасовых», — сказал я и указал на тело, владелец этого поместья, потомственный дворянин, и мой отец. «Точно», — шепнул один из жителей пустоши своему другу и толкнул его локтем. «То-то, я думаю, лицо знакомое». Рамон поскреб щеку. Легкое недоверие так и сочилось из его движений. Он был обращен в Стригоя. «Стригу, как вы его назвали, ни человек, ни демон. Промежуточное состояние, как наказание. Мне еще предстоит разобраться, что с ним случилось, но на сейчас он мертв и безвреден. То есть твой папаша и был Стригой?» «Да, но я же слышал, что он в паломничество ударился», — выдал тот, что с иракезом. Я пожал плечами, повернулся и принялся рыть дальше. Я не знаю, чем он занимался долгие годы и куда его вынесла дорога, но, очевидно, не к самому лучшему исходу. Земля была влажной и тяжелой, такую копать – сплошные муки. Вогнал лопату, а обратно она выходит тяжелее, чем внутрь. «Пошли», – тихо шикнули за спиной. Я не обращал внимания, погрузился в процесс и выключил голову. Лишь отдал себе отчет, что через несколько минут возле меня стали рыть пара других лопат и мотыги. Так процесс пошел намного быстрее. Где они их взяли, ума не приложу, но это сейчас и не важно. Небо светлело, медленно начинало светать. Где-то вдали заорали первые петухи, когда тело Александра Ивановича Митасова погрузили в глубокую яму. Я стоял у его ног и смотрел вниз. Справа кто-то начал едва слышно тянуть какую-то непонятную мне мелодию на неизвестном языке. Тягучая, но наполненная мотивами борьбы. Так мне казалось, потому что я не понимал ни слова, а голоса подключались один за другим. И вот они уже стали тянуть эту песню вместе. «Что они делают?» — спросил меня бесенок. «Прощаются», — высказал я свое предположение. «Совсем кукухой поехали, он мертв. Я только что звонил в ад. Он уже стоит по шею в дерьмовом озере на перекуре. Да они его даже не знают». «Какой в этом смысл?» «Никакого. Это традиция», — мысленно ответил демону. Через 10 минут на месте глубокой ямы остался небольшой неприметный холм. Тело погибшего рейдера было уложено в заднюю часть мотокареты. Я сидел на парапете у высохшего фонтана и наблюдал за жителями пустоши. Что-то между нами случилось, поменялось. Они не смотрели на меня, как на шпану. Даже Рамон, в его глазах читалось уважение и опасение. Они не видели драку со Стригоем, не видели, на что я способен в полной мере. Но вышибленная дверь явно дала понять, что я не шучу. Пока парни Романа закрывали двери, складывали оружие и проверяли остатки снаряжения, сам Рамон присел рядом. «Грустишь, пацан?» «Устал». Он хлопнул меня как-то по-приятельски по спине. «Я отца потерял в 9 лет», — сказал он мне. «Он был инженером высокой марки, его гоняли по всей империи на разные проекты крупные по строительству важных предприятий и мануфактур. Но в один из дней его хватил инсульт, и уже утром на станции нашли мертвым в купе». Я понимающе и сочувствующе покивал головой. «Что делать собираешься?» Я осмотрел двор, засоренный, бесхозный. «Останусь тут, буду наводить порядок». Рамон как-то недоверчиво посмотрел на меня, затем критично оглядел территорию. «Здесь, здесь, это мой дом, он под залогом». Я не удержался и впервые за долгое время хохотнул. «Кому нужны эти руины? А даже если они под залогом, то я их выкуплю и восстановлю». Митасовы вернулись. «Пускай я сейчас один», — я осекся и перевел взгляд на Романа. «Вам не надоело жить в пустоши, спать на земле, жрать тараканов и прочую мелкую живность? Или на кого вы там охотитесь?» Он отмахнулся. «Дело не хитрое, Андрей. Люди быстро привыкают ко всяким трудностям. Тебе ли не знать? Вы можете жить здесь», — сказал я ему прямо. «С вас рабочая сила, с меня — жилье на территории моего поместья. Сам посмотри, когда-то давно здесь прислуги было, валом. Домиков пруд пруди. Не, парень, у нас своя жизнь и свои задачи. Мы хотим вернуть свой дом. Вы его не вернете просто так. Ваши набеги и налеты будут его только злить, но дом так не вернуть. А если попробуете спалить его имущество, однажды ночью рискуете не проснуться. Лучше умереть за правое дело, чем жить в страхе, отрезал Рамон и поднялся с места. Разве я сказал, что тебе надо прятаться? Сказал я, чуть склонив голову и едко ухмыльнулся. Я увидел, что у него мурашки побежали по коже от этого. Я предлагаю сотрудничество на выгодной основе. Вы становитесь под знаменем моего рода, помогаете мне восстановить дом, а я помогу вернуть ваши разобраться с Донованом. Тебе и без меня известно, что у нас есть личные счеты. Рамон снова почесал щетинистую щеку. Он делал это неосознанно каждый раз, когда принимал непростое решение или усердно думал. «Конкретнее», — сказал он строго и тут же смягчился. «Пожалуйста, вы живете здесь, помогаете привести мне имение в порядок, а я пока найду способ, как вернуть вам дом. Если не передумаете до того момента отсюда съезжать, Рамон, подумай. Теплая постель, крепкие стены, горячая сытная еда. Где эту еду взять, я еще не придумал, но иметь союзников в диком пустом мире куда лучше, чем быть одному против всех. Никакого песка в заднице, никакого бронхита или цистита. А если заболеваешь, будут лекарства. Рамон, я не думаю, что все твои люди довольны такой жизнью и горят так же идеей мести, как ты. Они давно идут по течению и живут, как придется. Посмотри на них под другим углом». Он воспринял мои слова буквально и перевел взгляд на парней, на Иля, на Макса и других. Рамон снова думал и скреб щеку. «Как ты собираешься воплотить то, что обещаешь?» — спросил он вполголоса. «Я найду способ. У меня есть некоторые способы заинтересовать личностей, которые стоят у штурвала власти. И ты уже мог заметить, что пустословием я не страдаю, как и отсутствием силы». Он молча кивнул. «Так что, по рукам?» Рамон повернулся ко мне. «Могучий мужчина, одолеваемый идеей вернуть свое, идеей мести. В нем кипит жизнь и переполняет рвение. Это хороший союз». Он протянул свою огромную руку и сжал мою. Я поднял левую и указательным пальцем провел по его большому пальцу, оставляя родовой герб при помощи мыслеобраза и доли магии. Рамон опустил взгляд. Его глаза широко раскрылись. «Это не контракт», — сказал я мягко. «Просто значит, что мы с тобой договорились, а ты и твои люди под моей опекой. Когда и если надумаете уйти после того, как мы все сделаем, знак исчезнет». Он кивнул и отпустил мою руку, после чего развернулся и пошел в сторону мотокарет. Я не слышал, о чем они конкретно говорили, но по глазам и выражениям лиц у людей Романа виднелось непонимание, опасение, недоверие. В конце концов они сели по мобилям, завели моторы и двинулись в лагерь. Сам же Рамон вернулся к Эме. «Раз уж так, то позволишь мне пройтись и пересчитать количество домов и свободных коек, Андрей Александрович?» Я встал и лишь развел руками. «К твоему распоряжению». Рамон кивнул, развернулся и пошел в сторону небольших домишек с покосившимися стенами, осевшими крышами и выбитыми дверями. Работы тут предстояло, непочатый край. Я шмыгнул носом, после чего и сам двинулся внутрь большого замка, из которого не так давно вернулся. Лучи солнечного света пробивались со всех щелей и отверстий в стенах дома Митасовых. Я шатался по коридорам и комнатам, мысленно отмечая, где и что находится. А если конкретнее, в этом мне помогал бесенок, обладавший великолепной памятью. «Комната для прислуги», — сухо сказал он. Мы прошли несколько метров по коридору. Я толкнул старую дверь, отчего она скрипнула и обвалилась с грохотом на землю. Я глянул на пустой короб и осмотрел ржавые петли, которые не выдержали нагрузки. Просто сгнили. Раздевалка. Тут прислуга меняет домашнюю одежду на рабочую. Чуть глубже комната для личной гигиены. Обошли так по всему этажу, отметили, где кухня, столовая, клозет, где инвентарь для уборки, полноценная ванная комната в плитке и медными трубами подачи воды. Видимо, у Митасовых в лучшие годы даже была горячая вода, что многого стоит. Затем поднялись на второй этаж. Сквозняк гулял тут, как у себя дома. Меня интересовала лишь одна комната, в которой мог пригодиться ключ. Тот самый ключ, который я подобрал с тела покойного Александра Ивановича. Я сжимал в кулаке этот кусочек металла в кармане и жадно выискивал заветную створку. И она не заставила себя долго ждать. Закрытая дверь, которая не отворилась при первом толчке, крепкая, дубовая, с резными разными знаками и символами. Я вытащил ключ из кармана и подал его в замочную скважину. С мягким щелчком ключ вошел. Поворот. Раз, два, три. 3. Я аккуратно повернул круглую ручку и толкнул дверь внутрь. Внутри было темно. Запах пыли уже был не таким ощутимым, но здесь почему-то дышалось легче. Словно комната была зачарована от старения и грязи. Я вошел внутрь и притворил за собой дверь. Просторное помещение. Бардовые плотные гардины закрывали огромное окно, сквозь которое сочился мягкий утренний свет. Тихими шагами, словно боясь кого-то разбудить, я прошел по деревянному полу и отдернул гардины, впуская солнце внутрь. «Палочка, как о тебе спасибо за это не скажет», — прокомментировал бесенок. «Назначь ей встречу со мной на послезавтра после обеда. Я сейчас слишком занят». Открыл створку, впуская свежий утренний воздух, после чего развернулся и осмотрелся еще раз. Передо мной стоял широкий стол со множеством ящиков. Каждый из них был заперт на ключ. По правую руку от меня стояли множество шкафов и сервантов, шкафы с книгами, по левую невысокий столик с хрустальной посудой, графей ваза с давно высохшими фруктами, чуть дальше огромный ларь с амбарным замком. Я подошел к столу, кипа бумаг, растерзанных чьим-то воспаленным разумом, лежали разметанные по поверхности. Они были исписаны рваным почерком и скорее напоминали множество заметок. Среди некоторых из них приметил неаккуратные подобия пентаграмм, которые мы изучали в академии. Под кучей листков я нащупал дневник, вытащил его и взял в руки. Обычный дневник в черной кожаном обложке. Из интереса я развернул его на первой странице. 27 октября, 17:45. Разруха постигла наш дом. Глава 15. Ты помнишь наш почтенный дом? Разруха постигла наш дом. Как ржавчина, пожирающая железо, она медленно точила рот Митасовых до самой сердцевины. Люди в городе злословят, мол, пришлось барину штат прислуги значительно сократить, да и серебро вековое с молотка пущено. Глупцы, эти побрякушки имеют столько же ценности, сколько песок на дне реки. Единственное, что действительно важно, это сила и честь. Именно по ним провидение нас и ударило. Виной тому был мой дед, Прохор Олегович. По всей области он слыл виднейшим демонологом и одним из самых умелых сшивателей. Да что там по всей области, он вполне мог тягаться с мастерами, служившими при дворе. Могущество изо дня в день толкало его на поиски вызовов, и оно же его сгубило. Алчный и надменный, дед постоянно находился в гонке. Новые знания, новые источники сил, и никаких запретов. Я не знаю в точности, что произошло, какую зыбкую грань перешагнул Прохор Олегович. Ни одна душа, что живая, что мертвая, об этом уже не расскажет. Но только после его бесследного исчезновения и легла на род Митасовых тяжкая печать проклятия. Моему отцу, Ивану Прохоровичу, в ту пору было 12 лет. До пропажи Прохора он подавал большие надежды, и многие опытные демонологи, бывавшие в поместье, полагали, что мальчик превзойдет отца в искусстве, как только повзрослеет. Но судьба или злой рок рассудили иначе. Сила каждый день покидала его, помалу, по капле, но покидала. Это очень сложно объяснить, но такие вещи чувствуются. Твой защитный круг тускнеет, цепи, удерживающие бесов на месте, становятся слабже, даже внутренний свет, без которого одно присутствие адских тварей в нашем мире способно сломить, гаснет. Иван трудился в поте лица, вызубрил наизусть всю обширную библиотеку нашего рода, засыпал и просыпался с заклятиями на уме, и все равно не достиг даже половины могущества Прохора Олеговича. Он так и не смирился с этим. Ничего, кроме горя, его упорство не принесло. Увы, многие родители стремятся к тому, чтобы их дети прожили то, чего они сами не смогли. Мой отец, сполна вкусивший горечь обид, оказался из таких. Чуть ли не первое, что я помню, строгий профиль деда на портрете, его волевое лицо с тяжелым подбородком, колючий взгляд, а еще запах пыльных книг, серой скуки. Наверное, Иван видел, что проклятие набрало силу, и природой мне дано немного, поэтому он пытался выковать из меня демонолога, а выковал только ненависть. За любое неверное действие, за любой просчет в ритуалах отец нарекал меня позором рода и отправлял в подвал. Неделями я дневал и ночевал там, перебиваясь корками хлеба и колодезной водой. Злоба грызла меня изнутри, я проклинал всех, деда, который стал причиной наших бед, упертого отца, не желавшего видеть очевидного, себя. С очередным приступом ярости я справился, только выпустив пар, разгромил подчистую стеллаж с книгами и в изнеможении повалился на лежанку. А когда очнулся, передо мной возникло лицо Савелия, верного слуги, который растил меня с детства. Он протянул мне тарелку с куском вареного мяса. Я поблагодарил старика и выронил вилку, потому что увидел на лице Савелия то, что было для меня, представителя благородного дома, постыднее всего на свете. Жалость. В ту самую минуту я пообещал себе, что обрету мощь, о которой мой отец не мог даже и мечтать, что посрамлю обидчиков и злопыхателей, что верну роду Митасовых его былую славу, и я был готов дорого за это заплатить. Я хмыкнул и прочертил последнюю фразу пальцем. Любопытная штука вырисовывается, и есть у меня одна мысль. В слухах, которые о Митасове по местности ходят, есть доля правды, не слишком большая, но есть, и мой опыт позволяет сделать некоторые предположения. Скорее всего, Прохор Олегович действительно славно погулял в свое время, чтобы обеспечить семейство наследником. Суррогатную мать он подобрал из совсем уж дальних областей, чтоб никто из знакомых не подкопался. Запредельных областей. А дедуля-то был не промах. Скажи, бесенок висел над моим плечом и заглядывал в дневник. Как думаешь, с суккубой спутался или выбрал кого-то поэкзотичнее? Однозначно нет, отмел я его предположение. Магическая сила суккуба интересует мало. Семя, слюна, на крайний случай, кровь, если в роду вампиры были, словом, все, где есть жизненная энергия. Ремесла они боятся и плату им брать не станут ни за что. На самом деле у меня уже возникло несколько идей, на что и к кому мог пойти Прохор, чтобы завести сына. Ни одна из этих идей мне категорически не нравилась. Но пока до конца этой увлекательной истории я не добрался, предположений делать не следует. Хотя финал уже известен, и он оказался печальным. Я вспомнил, каким легким было тело отца, его лицо, изможденное, раньше времени постаревшее, с запавшими глазами. Я вздохнул и перевернул страницу. Заплатить пришлось действительно немало, нужными мне сведениями обладали несколько человек на всю империю, и расставались они с этими сведениями неохотно. Накопления утекали как вода сквозь пальцы, отец обеспокоился и попытался по привычке меня приструнить, но я не поддался. Перебил поток очередных упреков и дал ему понять, что поступлю так, как считаю нужным. Деньги – только инструмент для достижения цели, зачем над ними трястись? В конце концов я выдвинул выбор. Если отец желает мне помогать, буду только рад. Если же нет, возражать и принуждать не стану. Но и мешать мне не следует, потому что толку из этого не выйдет. Что и говорить, ужин в тот вечер не задался. После этого я засучил рукава и занялся поисками. Шарлатаны и проходимцы всех мастей осаждали поместье. Писем от них копилось столько, что зимой и осенью мы могли обходиться без растопки. Но в горах навоза попадались жемчужины, те самые сведения, которые мне удавалось выторговать. Граф Свейский, чьи предки переселились в империю с северных земель, выслал мне оттиски древней рукописи, которая принадлежала его отцу. За десяток ветхих страниц я отдал столько денег, сколько хватило бы на годовое содержание всех окрестных деревень, но это стоило того. В рукописи говорилось о племени магов-отшельников. Когда-то они жили бок о бок с северянами, пока не обнаружили среди Аккардских гор источник древней силы. После этого легенды о местных мастерах пошли по всему краю. Целительство, прорицание, контроль над природой. Ничего невозможного для них не осталось, но особенно хороши они были в военном ремесле. Если на поле боя появлялся северный маг, ряды противника ломались как сахарное печенье, и он бежал, настолько силен был страх. Автор рукописи заявлял, что овладеть этой силой могут единицы, путь к обители отшельников долог и труден, а в обучение они берут не каждого. Обрести эту силу – одно дело, писал он, а вот научиться контролировать – совсем другое, гораздо более сложное. Признаю, я был слишком горяч и не внял предостережением. Ты, тот, кто читает эти строки, волен осудить меня, но подумай, в моих руках оказался ключ к возрождению рода Митасовых. Разве имел я право упустить его? В тот же вечер я снарядился в дорогу. Меня не смогли остановить ни стареющий отец, чье тело слабело с каждым днем, ни малолетний сын, ни супруга, которая грозилась покинуть наше имение и уйти в монастырь в случае моей отлучки. Я лишь сказал, чтоб делала все, что посчитает нужным, хоть катилась под три черта, если вздумается. Вечером же моя карета выдвинулась в путь. Долгих три дня дороги заставили лошадей выбиться из сил. Мой кучер, вечный спутник, и я гнали их до мыла, пока они изможденные не стали спотыкаться через шаг. Вечером же четвертого дня мы прибыли к подножию Аккардских гор. У самой острой вершины, где ровное плато резко обрывалось, виднелся лагерь чудотворцев. Ни шквальный ветер, ни разряженный воздух нисколько не смущал их. В тот момент я молил Всевышнего лишь об одном: дай мне сил, чтобы взобраться наверх. К полудню шестого дня, и задрав колени и ладони в кровь, потеряв несколько ногтей, я смог взобраться на самую вершину. Равнодушные взгляды суровых мужей, живших на этой горе, встретили лишь меня одного: спи спокойно, дорогой друг. Я бегал глазами по строчкам старого дневника, погружаясь все глубже в историю рода Митосовых, теперь уже своих предков. На этих желтых страницах он в красочных деталях рассказывал о том, как жил несколько недель в племени горных отшельников, как закалял тело и характер в суровых условиях. Горные чудотворцы же вместе с тем помогали постигнуть ему неизведанное. Александр Иванович описывал различные методики медитации, среди которых были и использование разного рода веществ, микстуры декоктов, состава которых он не знал. Также в ход шли грибы и мох. «Совсем скоро», — писал он, — «к нему во снах стал приходить голос, пока однажды не явился лично. Рогатый человек, предложивший силу в обмен на его жизнь и жизнь близких. Он согласился, но, когда вернулся домой и застал полную разруху, отец умер, жена ушла в монастырь, а сын пропал невесть где, осознание ударило большее, чем молотком по пальцам. Александр Иванович понял, что наделал и что это было фатальной ошибкой, что в погоне за силой позабыл, в чем обычное людское счастье. Журнал так и пестрил различными символами и закорючками на полях, дата сменяла дату, и с каждым листом я видел, как почерк становился хуже. Чем дальше шла история, тем запутаннее становился слог и труднее воспринимать написанное. Создавалось впечатление, что Александр Иванович торопился, что было мочи, но его здравый разум все быстрее и быстрее угасал, пока в один момент не потух окончательно. Записи обрывались рядом непонятных символов, а дальше часть листов была вырвана с корнем. «Ты понимаешь, что тут написано?» — спросил я у бесенка и ткнул пальцем в иероглифы. Без слез с руки, спрыгнул на стол и критично принялся рассматривать каракули. С одного бока, с другого. Постоял на руках вниз головой, после чего резюмировал: «Ни слова не понимаю. Марк, у него чердак протек», — он покрутил пальцем у виска, — «я вообще сомневаюсь, что он последние листы в адекватном осознании себя писал. Оглянись и посмотри внимательнее, у него тут за каждым углом всякая ерунда выцарапана. Вот, например», — он вспорхнул крыльями и пересел на деревянный подоконник, после чего постучал когтистым пальцем по торцу. «Видишь, какое еще век, Вак, тебе это хоть о чем-нибудь говорит?» Я покрутил головой. «Ни единого слова не понимаю. И если слово «век» я еще как-то худо-бедно притягивал за уши к временному отрезку, то вот загадочная «Вак» действительно оставалась для меня тайной за тремя печатями, на каждую из печатей по букве. Я закрыл дневник и осмотрел помещение еще раз, но уже глазами, привыкшими к свету, а не сумрачным коридором. И действительно, мебель, стены, стол, подоконник, почти все было испещрено странными символами и узорами, наслаивающимися друг на друга. «Красота», — сказал бесенок, осматривая вместе со мной комнату. Мое внимание привлек кованый сундук, который я приметил, когда входил в комнату. Металлические части каркаса тоже были усеяны разномастными линиями и узорами, которые понимал лишь их творец. Я присел на корточки рядом с ларем и вытянул ключ из кармана. «Ключ от всех две. Это сундук, бес», — перебил я его. «И даже не дверь, а крышка». «Ты скучный», — ответил рогатый. «А ты желчный маленький говнюк, но я тебя почему-то терплю». Я пожал плечами и вставил ключ в амбарный замок. По весу он был явно тяжелее кирпича, когда я его снял и аккуратно положил на пол перед собой, аккуратно прикоснулся к крышке. Кто его знает, вдруг у Александра Ивановича тут не только проклятия припрятаны, а еще и огромный сундук-монстр, рот которого он закрыл на замок, чтоб на людей не кидался. А ему тут, раз, и рот открыли, но ничего не случилось. Я ощутил отполированную гладкую поверхность крышки, после чего поддел кончиками пальцев край и поднял ее вверх. Внутри лежало разное: аккуратно сложенные шелковые вещи, очень приятные на ощупь, кожаный сверток, внутри которого оказались бритвенные принадлежности, опасная бритва, помазок и чаша для пены. Я вытягивал вещи одни за другими, пока не добрался до самого дня. Обычное деревянное дно, прикрытое плотным куском ткани. Я снял и его на всякий случай. Постучал по дну костяшками пальцев, и этот звук мне показался мне пустым. «Хм, умно», — сказал бес и ехидно усмехнулся. Я попробовал надавить по краям, но ничего не произошло, дно не провалилось ни с одной, ни с другой стороны, даже ни с противоположных оставшихся. Бесенок сполз по руке, повис на стенке сундука и опустился головой вниз, вытянув руки. Его тонкие, но длинные коготки вошли в едва заметную узкую щелочку между дном и стенкой. Он поддел донышко и потянул вверх. Я перехватил и вытянул дощечку, сделанную аккурат идентично под самое настоящее дно. «Не докопаешься». «Вот так надо», — сказал он мне, стоя в горделивой позе человека больного шизофренией с бредовыми идеями величия. «Спасибо», — сухо сказал я и опустил взгляд на второе дно сундука. Там лежала книга. «Не может быть», — не сдержал я удивления и тут же потянулся рукой к находке. Кожаный переплет, небольшой замочек, сдерживающий обложку, как две челюсти, как и у сундука, и круглая, как яблоко, печать в виде пятиконечной звезды, обведенной кругом. «Гримуар», — рявкнул бесенок, усаживаясь на него сверху, обхватывая лапками и впиваясь ноздрями, словно собака, которой дали команду «нюхай». Я выпрямился на ногах. Легкая дрожь волнения и предвкушения пробила все тело. Неужели? Я ощутил, как чья-то рука обвила меня со спины и легла на живот, а вторая на плечо. Теплое тело прижалось со спины. Горячее дыхание обжигало затылок. Дрожь предвкушения испарилась так же мгновенно, как и возникла. Мысли жужжали в голове, словно пчелы. Кто это? Почему не слышал? Почему бес не предупредил? Что за фамильярное поведение? И почему такое дыхание? Я ощутил, как на висках и лбу выступил пот. Внутренне отметил, что даже дышать перестал. «Опять ты?» — услышал я голос бесенка, в котором отчетливо слышалось легкое раздражение. «Что это тут у вас?» Мягкие теплые пальцы скользнули с живота по руке и выхватили гримуар из рук. Тело плавно отстранилось от меня и уже стояло в дальнем углу комнаты с гримуаром в руках. Я резко развернулся и увидел ее. Синие волосы, рога, строгий облегающий костюм. Взгляд снова осмотрел комнату. Ни открытых окон, ни обвалившегося потолка. И как она только умудрилась сюда проникнуть, загадка. Я посмотрел на Аиду, которая крутила гримуар в руках и осматривала со всех сторон. Бесенок уже бежал по столу, махал крыльями, явно намеревавшийся выхватить ценный фолиант. «Отдай, это мое, наше». Он подпрыгнул, маханул лапками и свалился со столешницы на пол. Снова вскарабкался вверх и теперь прыгал на задних ногах, как маленький ребенок, у которого старший брат забрал мяч и дразнил, держа над ним. «А что мне за это будет?» — лукаво спрашивала она, то опуская, то поднимая книгу. «Ничего, это мое, я нашел, ты украла», — вопил рогатый. «Как ты сюда вошла?» — спросил я спокойно, хотя сердце все еще билось слегка учащенно. «Я все время была тут, с самого начала, как вы приехали», — ответила Аида и ловко перехватила гримуар, который на секунду выскользнул из пальцев. Бесенок успел уцепиться, залез на руку Аиды и хватанул зубами за палец. «Ау!» Она взяла его за тело второй рукой и сняла за шиворот, как нашкодившего кота. «Как тебя зовут, Альф?» — гаркнул он и попытался выкрутиться, но ничего не вышло. «У тебя есть имя?» — спросил я и выгнул бровь от удивления. «Представь себе», — отозвался бесенок с раздражением. «Ты не хочешь мне помочь и забрать наконец эту сраную книгу? Ты никогда не говорил, что у тебя есть имя?» — не унимался я. «А ты и не спрашивал, Каммерер. Помоги уже забрать мне чертову книгу». Глава 16. Новые жители. «Так вот, Альф, еще раз укусишь меня за руку, я сломаю тебе шею, а затем съем еще живого, и ты исчезнешь навсегда», — сказала Аида самым ласковым голосом, который я только слышал. Если бы не контекст, я бы подумал, что она с ним воркует. Но Аида внимательно смотрела на бесенка своими синими глазами. Пускай губы тронула легкая усмешка, но хищный взгляд говорил лишь одно. «Она не шутит. Понял меня?» — спросила она его все таким же мягким голосом. Альф сглотнул и заткнулся. Несколько секунд он висел молча. Я с интересом наблюдал за происходящим, потому что не совсем понимал, о чем идет речь, а тем более зачем она собиралась его есть и почему после этого он должен исчезнуть. Бесенок молчал так долго, что я начал думать, что он испугался. «Верни мне гримуар, грязная полукровка!» — наконец завопил он и стал брыкаться во все стороны и хлопать небольшими рваными крыльями. «Или я сам тебя сожру со всем говном и потрохами!» Я ухмыльнулся уголками губ, подошел к Аиде и выхватил книгу из рук, пока она переключила внимание на Альфа. Книга приятно лежала в руке, но не отзывалась. Я ждал и надеялся на какой-либо отклик с ее стороны. Импульс энергии, приятное покалывание, легкий звоночек внутри моей головы. Ничего этого не было. Я стоял у окна и смотрел на книгу, вращая ее в руках. Снова зацепился глазами на замочке. Поднес к нему руку и тихо прошептал: «Сицрита». «Ничего». Замок не отщелкнулся и не раскрыл мне страниц с тайными знаниями. «Дай сюда», — крякнул бес, взлезая мне на плечо, после чего перехватил книгу и по обезьянье спрыгнул на подоконник. Он выставил указательный палец, сунул ноготь в секрет замка, приставил ухо и стал вращать им в разные стороны. «Так что это?» — спросила Аида, стоя в нескольких шагах от меня и скрестив руки под грудью. «И почему так важно?» «Гримуар — важный атрибут для любого, я запнулся, сшивателя. Он является нашим проводником энергии из того мира в этот». До уха донесся отчетливый звук щелчка. «Готово». Не дожидаясь меня, Альф распахнул книгу и стал жадно листать страницы и трогать их лапами. Я взял за одну из сторон и снова вытянул книгу из лап демона. В этот раз другого. Глаза бегали по знакомым заклятиям, вспыхивая картинками перед глазами, воспоминания о старых практиках и опытах. На поверку две трети заклинаний никуда не годились или были настолько редкими, что демонолог мог его использовать один раз за свою короткую жизнь. Примерно на половине книги все и заканчивалось. Я тяжело вздохнул. Пролистал до конца, потом с конца до начала. Ничего, ни магических эманаций, ни покалываний. Пусто. А пусто потому, что она, недописанная, — сказал я и бросил ее на подоконник. Как? Альф подскочил к книге и стал листать ее туда-сюда. Он высекал искры над пустыми страницами, бормотал что-то на своем родном наречии, но ничего не помогало. Вернее, будет сказать, книга никак не реагировала. Она была просто книгой с кучей формул. Складывалось ощущение, что это либо заготовка, либо чья-то попытка восстановить оригинал и испытать его работоспособность. Отчаянный труд человека, который хотел повторить шедевр демонологического мастерства. Я взял дневник Александра Ивановича, снова раскрыл его на первой странице и положил рядом с гримуаром. Почерковедческой наукой никогда не интересовался, но даже невооруженным глазом было видно, кто автор этого монументального незавершенного труда. «Что ж ты, папенька?» — я скрипнул зубами, прикрыл глаза и помассировал переносицу. Продолжал монолог не стал, дурная и бессмысленная трата времени. «Марк», — вдруг обратился ко мне бесенок, — «мы можем ее дописать ведь?» Я скривил кислую мину только от самого предложения. «Она должна быть идеальной, ты понимаешь?» «Да, но мы можем. Ты помнишь все же заклятия, верно?» «Допустим. Отдельные, может, с трудом буду вспоминать». «Я помогу», — выпалил Альф. «Мы точно сможем. Одно неверное движение рукой — все на смарку, понимаешь? Переписывать с нуля я ее не буду. Уж лучше выдирать энергию из демонов через кровь и боль». Аида тем временем ловко просочилась между нами и вытянула не до гримуара и стала его листать, бегая глазами по строчкам. Читала она с умным, задумчивым видом, но потому, как хмурились ее брови, морщился лоб, было понятно, притворяется. Может, кого-то из обывателей она бы обманула, но неопытного мастера. «Не трудись», — сказал я и взял из ее рук книгу. «Все равно ведь ни слова не понимаешь». Аида вскинулась. Сейчас моя прямота явно не пришлась ей по душе, хотя души-то у нее как раз уже и не было. «С чего это ты так решил?» — спросила она, подбоченившись. Я смерил полудеманшу пристальным взглядом и ткнул пальцем в самый низ страницы. «Читай, только вслух, как стихи в школе». Глаза Аиды округлились. «Где?» На самом деле произносить хоть что-то из гримуара без необходимости не рекомендуется, но мне на глаза как раз попался подходящий фрагмент. Когда отец делал эту запись, разум уже начал покидать его, поэтому текст получился связный, но не имеющий силы. Полнейшая околесица, зато совершенно безвредная. То, что нужно. «Апабраксас», — неуверенно начал Аида. «Абраксас ипсус нарум». «Хорошо», — похвалил я, — «продолжай». Она напряглась. По виску, обрамленному яркими прядями, поползла капелька пота. «Мама ликит темпура, темпура», — обрадовался Альф. «Это я люблю. Она так приятно хрустит. Будь моя воля, я бы всю еду в кипящее масло обмакивал». «Еще бы», — усмехнулся я, — «все-таки родная для тебя стихия, домашняя». «Калтен», — бубнила Аида. «Калтенбург, дьявол тебя раздери, Калтенбург». Я сохранял непроницаемую мину на лице, хотя на самом деле был немало удивлен. Неподготовленный разум сломался бы уже на первом слоге, а упорству ее могли бы позавидовать многие мои коллеги из прошлой жизни. «Достаточно», — сказал я и вернул себе гримуар. «Ну как, интересно было?» Аида поджала губы. «Не вздумай проворачивать со мной такие фокусы еще раз», — предостерегла она, а то ведь расположение можно и потерять. «Это не фокус», — ответил я. «Мой отец был никудышным демонологом, это верно, но шифрующий оберег на свое сокровище, пусть и неоконченное, поставить сумел. Если бы его ставил кто-то более одаренный», — захихикал Альф, «твои мозги оказались бы на стене». Я выставил вперед ладонь. «Довольно препирательств. Я не собирался тебя уязвлять, просто не стоит хватать то, что тебе не принадлежит». Тут Альф прав, гримуары чутко реагируют на то, что к ним прикасается чужак. Поэтому, если бы в нем была хоть малая доля энергии, он мог бы тебе навредить. Это так, дружеское предостережение. А на него, выходит, защита не действует, поинтересовалась Аида. Почему же? Потому что он повязан со мной, коротко ответил я, и на этом наша беседа прервалась. Я отошел от письменного стола и прислонился к шкафу с книгами. От запаха отсыревшей бумага стало слегка дурманить, поэтому я мысленно сотворил простенькое заклятие очищения разума и немедленно его использовал. Сейчас трезвое мышление необходимо как никогда. Заготовку под гримуар я просмотрел бегло, но даже так было понятно одно. Может, склонности старшему Митасову не доставало, но усердие было с лихвой, пока разум его был крепок, записи он делал твердые, четкие, правильно организованные. Дисциплина и воля бьют талант в любом деле, и магия не исключение. Поэтому, сам того не зная, отец оставил мне неплохое подспорье. Но для создания полноценной книги этих сведений мало, нужно нарастить объем минимум на 2/3, а быстро сделать это не получится. Пробормотал я, что именно не получится. К нашей недотроге подкатить ухо защекотал воздух, потревоженный мелкими кожистыми крыльями. Альф приземлился на левое плечо, соскользнул и вцепился мне в волосы. Я прогнал его, отвесив хороший, хлесткий щелчок. «Дожить до конца этой ночи у тебя не получится, если будешь мне шевелюру выдирать», — спокойно сказал я. «Неблагодарный ты, Каммерер, злой и дружбу мою не ценишь», — заявил Альф, но без особой обиды. «Но и с этим жить можно». «Так в чем же дело?» «В книге». «В ней самой», — согласился я. «Сомневаешься в наших способностях? Если ты да я, да мы вдвоем, и рогатая еще поможет». «Ну да, ну да. А кто на нас с Джоном?» По пасмурному лицу Аиды пока было незаметно, чтоб она горела желанием кому-либо помогать, но уши навострила. «Попробуй услышать меня и понять, в чем дело. Сможем мы или нет, это вопрос решенный. Соль в другом». «Пхахах», снова развеселился бес, «соль. Вспомнил сейчас, как ты этим дурачкам глаза открыл на то, что наше племя на соль плевать хотело с высокой колокольни. У них от удивления аж лица повытягивались. Подумать только, вера пошатнулась. А что будет, когда они узнают, что заклятие – это не просто абракадабра, которую ты вещаешь с умным видом, чтоб демоны разбегались в ужасе, не обращал я на него внимания, устная их часть – это ключ-активатор, высвобождающий нужный вид и объем энергии из запасов демонолога, а ядро прочно сидит в разуме. Заносить одни лишь активаторы в гримуар нет никакого смысла, зачем тебе ключ, если им нечего открывать? Оба в ответ промолчали, но я и не ждал, что они хоть что-то скажут. Я ничего не забыл, совладаю даже с теми заклинаниями, которыми пользовался раз в 5 лет, но этого недостаточно. Для того, чтобы переместить в книгу ядро заклятия, тоже нужно накопить достаточно энергии. Вот поэтому я и говорю, что быстро это осуществить не получится. Аргументом я располагал железобетонным, поэтому спорить Альф не стал. Капелька благоразумия в его черепушке все-таки присутствовала вроде бы. Почти сразу он начал кружить по кабинету старшего Митасова кругами, как шальная муха, и вся вера в него у меня тут же прошла. Аида тоже помалкивала, но вздувшаяся вена у нее на лбу говорила о том, что жить бедняге Альфу осталось пару кружков. Во время очередного бреющего полета он с разгона вломился мне в предплечье. «Зачем так тормозишь?» – прогнусавил бесенок. «Не мельтеши», – сказал я, – «сбивать меня с мысли не советую. Тогда глаза закрой и отвернись». Парировал он, мне в движении находиться надо, мозги проясняются. Что ж, поднял я бровь, тогда посвяти нас в то, что придумал твой ясный мозг. Вопреки всем моим ожиданиям, этот мелкий черт все-таки что-то сообразил. А что если тебе в ларец памяти залезть? Куда залезть? Переспросила Аида. В ларец памяти, повторил Альф. У тебя же, если меня голова не подводит, еще все использования целы? Я кивнул. Ларцом памяти среди нас по-простому называли заклинание фиксации нужных воспоминаний. Невообразимо древнее и столь же мощное, оно использовалось для того, чтобы переворошить все, что когда-либо пережил человек, найти нужное воспоминание и записать его. Из ларца можно было достать все, что угодно, страхи, желания, секретные сведения, давно забытые имена и адреса, и магические знания. Каждый демонолог, кто достиг высокого статуса, рано или поздно овладевал ларцом, но пользоваться им постоянно мешали два препятствия, весьма существенных препятствия. При произнесении заклинания доступа к ларцу происходил выброс чудовищной силы. Тем, кто находился поблизости, он не причинял никакого вреда, а вот призывателю было не сладко. Ни раз и ни два я видел, что остается, если в ларец лезет человек без опыта и без мозгов, а не оставалось от них ничего, тело на месте, а вот внутри него пустота. Заклятие выжгло все без остатка, так что без внушительного запаса энергии, чтоб скомпенсировать выброс, к нему лучше не подступаться. Второе препятствие вытекало из первого. Даже сильнейшие из нас не рисковали открывать ларец чаще, чем три раза на своем веку. Под его натиском крошилась даже каменная воля, и всякий раз мастер будто бы оставлял часть себя в обмен на знания, менял будущее на прошлое. И сейчас передо мной возникла такая же перспектива, рискованная, но заманчивая. «Знаешь, а это должно сработать», — наконец сообщил я. Альф потешно выпятил грудь. «Вот так-то, слушай меня почаще, Каммерер, и ждет тебя впереди успех, и это как его благоденствие». Вот, никак из отцовского гримуара такое умное слово подчерпнул, хмыкнул я. Вот и нет, возразил Альф, смотри, он подлетел к участку стены, не занятому книжными полками, и ткнул в него пальцем. Отрывной календарик, сообщил он радостно, обветшал, правда, но слово дня разобрать еще можно. Тэ-ша-ша-ша, перебила его Аида. Слушайте, я перевел на нее взгляд, тело застыло и вытянулось, как тугая струна, кулаки сжались до побелевших костяшек. Даже рога, кажется, запульсировали. Прислушавшись, я понял, что неспроста она взбудоражилась. До слуха донеслись грубые мужские голоса. Сразу несколько и настроены они были явно недружелюбно. «Надо же!» — хмыкнул я себе под нос. «Еще и познакомиться с родными стенами не успел, а уже гостей встречать приходится». Не выпуская из рук гримуара, я направился к выходу из кабинета, после чего закрыл дверь, когда бес и Аида вышли, и направился вниз к выходу из... теперь уже своего, дома. Через разбитые окна до меня все отчетливее доносился гомон людских голосов, рокот моторов и перебранка. Я вышел во двор и застал въезжающих через главные ворота жителей пустоши. Сейчас они напоминали скорее передвижной балаган или табор цыган, нежели вооруженных и жаждущих мести людей. Их ватага тянулась почти с минуту, пока последние пешие люди не вошли и не закрыли створки. Сейчас в свете солнечных лучей я видел их, загорелых, но исхудавших, изможденных и загнанных. В глазах не было блеска, как у Романа, который точно бы мне сказал, что они готовы идти и в огонь, и в воду, чтоб украсть медные трубы. Нет, кучка усталых людей, хоронившая близких чаще, чем производившая потомство. Моторы умолкали один за другим, люди стаскивали вещи с мотокарет, сбрасывали поклажу с плеч и стягивались в одно плотное скопище, словно не знали, что делать дальше. Я услышал шаги позади себя. Эта рогатая вышла на крыльцо и сейчас безразлично смотрела на народ. Мотивов ее мне было не понять. «Это она!» — выкрикнул кто-то из толпы. «Та девчонка, которая была у железной дороги». Аида хмыкнула, но ничего не сказала. «Точно она!» — подтвердил другой. «Где Рамон?» — спрашивал женский голос. «Мам, я писать хочу». «Святые угодники, у них действительно были дети. Я не буду жить под одной крышей с этой рогатой», — завопил еще один женский голос, и его тут же поддержали десятки других. Я набрал воздуха в легкие и громко сказал. «Тишина. Удивительно, но это помогло. Она не живет здесь. Это первое», — спокойнее продолжил я. «Меня зовут Андрей Александрович Митасов, наследник рода Митасовых, которые являлись сшивателями и много лет боролись с нечистой силой. Этот дом», — я повернулся и указал на него руками, — «является безмолвным примером случившейся трагедии. Я последний в роду, и единственный, кто смог восстановить силы. Да где же этот треклятый Рамон шатается? Почему я должен сам объяснять нынешнее положение дел? Однако это не значит, что я могу собственными силами восстановить имение полностью. Мне нужны люди, преданные, верные, у которых есть желание и цель, к которой они готовы идти. А я знаю, что у вас такая цель есть. Я даю вам кров. Здесь каждому из вас найдется крыша и работа. Я даю вам безопасность и ее же гарантирую. К Каждый, кто останется здесь со мной, войдет под мое покровительство и станет приближенным к роду Митасовых. А это, поверьте мне, не пустой звук. Сейчас вам может казаться, что я несу бред, так как мой дом – это руины былого величия. Но запомните простую вещь. Долгий путь в тысячи километров начинается с первого шага. А вот и явился Рамон. На его голове была паутина, плечи покрыты пылью, а сам он шел и что-то явно записывал карандашом в небольшой тетради, где он откопал одно и второе, без понятия и сейчас не особо важно. Рамон остается вашим главным, как и являлся раньше. Но если вы не хотите идти на мои условия, я никого не держу. Я сурово провел взглядом по толпе. Если хотите что-то мне сказать, пожалуйста, я выслушаю каждого. Они молчали, стояли в толпе и переминались с ноги на ногу. Чей-то ребенок снова, но уже почти шепотом, напомнил маме, что ему очень хочется пипи. Наконец один из них отделился и вышел вперед, крупный, как и большинство их мужчин. Короткая стрижка, карие глаза, нос с горбинкой, явно ранее сломанный. Сальная кожа блестела в лучах утреннего солнца. Он поджимал губы и хмурил брови. «Да», — сказал он низким хриплым голосом, — «мне есть что сказать». Глава 17. Идея на миллион. Внутренне я был готов к любому вопросу. «С чего ты взял, что можешь нас возглавить? У тебя молоко на губах не обсохло. Кто ты такой?» И, конечно же, Митасовы давно выродились. «Нет в тебе ни силы, ни власти». И со всем этим я уже был готов спорить. Даже не спорить, а демонстрировать обратное. Власть, силу. Не из заносчивости, а потому, должна быть структура и субординация. Анархия – мать порядка, конечно же, но не в этом случае. Совсем не в этом. Мне нужны верные люди, которые будут выполнять любой мой здравый приказ, но при этом не должны слепо лезть на рожон. Его суровый взгляд из-под кустистых бровей отдавал холодом. Я спокойно смотрел ему в глаза в ответ. Парень ударил себя правым кулаком в грудь в районе сердца и задержал руку. Да воин из Донни, я работал кровельщиком. У меня есть мысли, с чего начать, когда могу приступить к обязанностям. А вот это мне уже нравится. Деловой подход и инженерная мысль. Прекрасно. Если среди них есть такие мастера, как вот этот парень и те, что занимались ремонтом мотокарет посреди пустоши, вообще цены им не будет. И еще это значит, что я не прогадал. Первое. Как тебя зовут? И второе. Что тебе для этого нужно? Древесина, Андрей Саныч, деловито отозвался он и тут же осекся. В смысле нужна древесина? А зовут меня Дэн. Весь лес вокруг поместья принадлежит мне, Дэн. С инструментом на сейчас есть заминка. Я пожал плечами, можете смело обыскать здесь все в хозяйственных постройках и брать любой подходящий для работы инструментарий. Чего не найдете или требует замены, пишите список, будет пополнять запасы. Рамон, кухарки есть? Он не успел даже рта открыть. Дородная женщина, стоявшая в первых рядах, подала голос. Кухарки, да я была лучшим шеф-поваром до того, как у нас земли забрали. Я не какая-то стряпальщица тебе. Ее толкнули в бок локтем, отчего она ойкнула и слегка подпрыгнула на месте. «Вам». Я широко и добродушно ей улыбнулся, после чего развел руки в стороны. «Тем лучше. Рамон, ты уже нашел погреб и кладовые?» «Так точно», — спокойно сказал он, продолжая делать какие-то заметки на листках. Видимо, его основная часть мозга была занята составлением какого-то первоначального списка, так как вел он себя слегка отстраненно и оторванно от мира. «Пожалуйста, проведи экскурсию нашим дамам». Я повернул голову в сторону толпы. «А вас попрошу тогда провести инвентаризацию полную по пищеблоку». «Идет?» Она кивнула. «Как тебя зовут?» «Ренфри», сказала дородная женщина и сделала неуклюжий книксон. «Отлично, Рен. Грамоте обучена, обижаете», воскликнула она. «Тогда тоже составляй список того, что нужно, пока будете наводить там порядки. Передашь Рамону?» «Хорошо, Рамон», гаркнула она как-то так резко, что я сам чуть не подпрыгнул. «Вернись с небес на землю, где погреб с жрачкой?» Рамон устало вздохнул, сделал еще несколько заметок и поднял взгляд. «Каждый раз, когда ты на меня так гавкаешь, Ренфри, я думаю, что вот-вот схлопочу удар. Видишь, я занят». Он провел ладонью по волосам, после чего повернулся полубоком и выставил руку. «За этим фонтаном тропа. По ней прямо, дальше за угол и там насыпной холм с дверью. Слева разваленная кухня. Крыши жопа, но печи вроде целые. Замшелых дров с кучей мха хватает. Кладовая там рядом. Разберетесь. А теперь, Рен, будь добра, не клюй мне мозг». «Пок-пок-пок», — сварливо ответила Ренфри руками, которая уперла в раздавшиеся бока, изобразила жест, словно она курица. «Девчонки, айда за мной!» Отделившись от основной части, женская половина, громко гутаря, двинулась туда, куда где предположительно были запасы пищи. «Ну и компашку ты себе подобрал, Марк», — тихонько сказал бес, покачиваясь вверх ногами на тоненькой веточке ивы возле моей головы. Я лишь потянул воздух носом. Рамон рассказал Дэну, куда им следует направиться за инструментом. Двуручные пилы, топоры, рубанки и прочие он обозначил в мастерской в самом конце за домом, где был второй выход в фруктовые сады. «Надо бы потом заняться и приведением сада в порядок». «Угу», — Рамон кивнул. «Там много яблонь, Андрей Саныч, и груш. Мой дед такой сидр делал, вы бы знали». Быстро, однако, он перешел на «вы». Меня даже удивляло, с какой легкостью у него это получилось. И что-то внутри мне подсказывало, что ему стало немного легче, потому что часть его задач теперь лежала на моих плечах. И в случае чего не он будет крайним, а я. Что ж, не в первый раз мне придется быть в авангарде. Хочешь сказать, что тебе не досталось семейного рецепта в наследство? Ха, только он и достался. А еще то немногое, что успел прихватить с собой, когда нас гнали в зашей. Я посмотрел ему в глаза. Получалось так, что приходилось смотреть снизу вверх, но меня это нисколько не пугало. Мы все вернем, Рамон. Я обещал. Он молча кивнул в ответ, после чего развернулся к фонтану и положил свой планшетник с тетрадью на кладку. Значит, смотрите, Андрей Саныч, я прошелся по имению и как бы помягче сказать, говори как есть. Ну, пиздец, короче, почти все крыши в жопе. А если конкретнее, то из 15 домиков у 13 либо обвал, либо решето вместо кровли. Отсюда вытекает, что пока лето и тепло, то можно нарезать и накидать камыша с болот. Он почесал затылок. Дальше сложнее. На кухне стена завалилась. Надо полностью менять кладку. Кирпич, песок, цемент, вот это ВС. Крыша, соответственно, тоже нужна новая. А это, стропила, закладные, черепица. Ну или снова камыш на первое время. А для этого нужны деньги. Сколько? В системе денежных мер я все еще разбирался не очень хорошо. Имел общее представление, но для того, чтобы разобраться окончательно, мне нужен был треклятый архив, в который я не мог попасть уже несколько дней. Ну, Андрей Саныч, если учесть, что ваше имение... Рамон, сколько? Перебил я его крайне спокойно, ни капли нажима. Просто дал понять, что эти разглагольствования сейчас ни к чему. 1050. На первое время. Я перевел взгляд на Адю. Она просто бродила по другую сторону от толпы. Рассматривала кусты, брусчатку под ногами, старые деревья. И тут я осознал, что голос Романа стал как-то дальше и глуше. Я буквально его слышал, словно через перину. Тряхнул головой и сконцентрировался на нем. «Повтори еще раз, пожалуйста», — сказал я и зевнул в кулак. «Говорю, что это только на первое время, чтобы закупить стройматериалы, доставить их сюда и начать минимальные восстановительные работы. Сейчас, допустим, я покажу Дэну и бригаде самые потрепанные домики. Они их смогут завалить пару деревьев и сделать перекрытие при помощи досок, но вы же понимаете, что этого недостаточно, абсолютно. Итак, на когда нам нужна сумма? На вчера, Андрей Саныч», — сказал Рамон и усмехнулся. «Но если серьезно, то чем быстрее, тем лучше. Торопить я вас не буду, есть чем заниматься, но это», — он постучал пальцем по смете, «то, что сейчас горит. Я понял, займусь этим сегодня, но ближе к вечеру. Сейчас немного вздремну», снова зевнул. Глаза сами начинали непроизвольно смыкаться. Сколько я уже не спал, больше суток, и энергии во мне, самые крохи. С этим тоже надо будет что-то делать, но пока что надо вздремнуть пару часов. Я направился обратно в старинный дом, от которого так и веяло сыростью, могилой и плесенью после свежего воздуха. Аида шла в нескольких метрах от меня. Когда мы отошли достаточно далеко от Романа, я спросил, «Зачем ты помогла мне?» «А чем ты?» – безразлично спросила рогатая. «У железной дороги. Ты сократила дистанцию и следующим прыжком вытянула меня с прямой линии огня. Мы поднялись по лестнице и зашли в дом. Я услышал, как половицы скрипнули под ее ногами, и она остановилась. Повернулся, чтобы взглянуть, в чем дело. Аида смотрела на меня с легкой хищной улыбкой. Лишь уголки губ вздернуты, а в глазах пляшут черти. Я же сказала, ты, мой, никто не смеет убить тебя, кроме меня. Я вздохнул и помассировал тяжелые веки. Только потому, что я посмотрел на твои сиськи в облегающей форме. Для твоего сведения, Каждый первый мужик пялится на них и на твою задницу, пока ты даже не обращаешь внимания. Даже те, кто говорит «фу», рогатая смотрит и облизывается. Может быть, даже потом в сортире представляет тебя. Она скривила лицо, словно увидела что-то мерзкое или ей скормили половинку лимона. «В том, что я посмотрел на твою грудь, нет ничего зазорного». Я улыбнулся мягко и развернул руки ладонями вверх. «Даже открыто об этом заявляю. Я смотрел на тебя. Много раз. У тебя замечательная фигура. У тебя чудесная внешность. Наличие рогов нисколько не смущает. А вот твое дерзкое и иногда странное поведение сбивает с толку». Она молчала. Пляшущие в глазах черти замерли и тоже ошарашенно смотрели на меня. Такая откровенность их сбивала с толку похлеще, чем ее отношение ко мне. Аида подняла руку и коснулась своего короткого рога на голове. «Тебе нравятся мои рога?» Я пожал плечами. Спать хотелось так, что ноги уже подкашивались, а навеки по мешку песка и тянули вниз. «Они меня не смущают. Выглядит необычно, но не необычнее, чем люди с черной кожей». «Что?» – спросила она. Я тут же прикусил себе язык так, что аж проснулся. «Люди с черной кожей – это невозможно. Что более реально? Черная кожа или твои рога?» Аида нахмурила брови, явно задумалась. В такие моменты у нее проявлялось по-детски безобидное и задумчивое лицо. Губки надувались, бровки домиком. Сплошная невинность. Как по мне, так черная кожа. Но я это в энциклопедии вычитал. Там 100% живут люди с черной кожей. Особенно ближе к экватору. К чему ближе? Спросила она. Ох уж и простота деревенская. Где вас таких только делают? Смертоносная машина для убийств, не знающая про экватор и чернокожих. Давай сходим потом в архив и по пути зайдем в библиотеку, я тебе все покажу. Ладно, а сейчас мне надо поспать, иначе я рухну прямо здесь. Я развернулся и пошел вверх по старой лестнице, каждым шагом поднимая тучу пыли. Но это не имело значения, хотя в носу круто и хотелось безостановочно чихать. Сейчас мне надо было найти любую комнату, где есть койка, и просто положить на нее свое тело. Жизненно необходимо. Открыв пару дверей, я нашел одну, где стояла старая, полуразвалившаяся одноместная кровать. На ней был матрас и пожелтевшая от времени простыня. Я стянул почти истлевшую тряпку и сбросил на пол, после чего стянул с себя порванный сюртук, скомкал его, как подушку, лег на кровать и наконец-то закрыл глаза. Запах горячей еды раздражал рецепторы, желудок предательски заурчал, отчего я поерзал на кровати и внезапно для себя громко чихнул. Треклятая пыль, она была здесь везде. Впрочем, чего еще ждать от давно заброшенного помещения? Гораздо сильнее донимало другое, из-под аромата пищи пробивался дух тлена и разложения. Почему же я заметил его только сейчас? Известно, почему, раньше было попросту некогда, разум концентрировался на других задачах. Я вздохнул и спустил ноги на скрипучий пол. Что ж, и это тоже не удивляет. Вряд ли Александр Иванович, превратившись в стригоя, готовил себе из любопытных гостей комплексные обеды, попросту жрал их сырыми. Что ж, это еще одна статья обязанностей, с которой предстоит разобраться моим новым друзьям-подопечным. «Адрябана», – пробормотал я под нос, одергивая измятую одежду. «Простейшие, но очень полезное заклятие обманка для обоняния, ему учат всех демонологов низших уровней перед их первым визитом в ад. Не из милосердия, а чтоб салаги не падали в обморок, глотнув воздуха горячей точки, и не стали добычей для демонов». Я спустился по лестнице в коридор первого этажа. Никого из спутников по пути не встретил. Даже удивительно, обычно Альф все время ошивается поблизости. Из гостиной слышался оживленный разговор нескольких голосов. Похоже, рейдеры быстро забыли о том, что в поместье Митасова соваться не стоит, если ты не самоубийца. Разговор прервался громким звуком. Кто-то с силой грохнул по дереву и вскричал: «Рыба! Вел, какого черта ты так орешь? Вот-вот, я чуть слуха не лишился». Я засунул руки в карманы и заглянул в гостиную. Поначалу показалось, что попал в часовню во время вечерней службы, потому что встретили меня 6 маленьких, дрожащих огоньков. Правда, потом пригляделся и понял, что это не восковые свечи, а походные фонарики. «Да я просто разыгрался, мужики», — оправдывался Вел.